Про смешное и про грустное. Глава первая. Есть вещи, которые нужно знать, потому что нельзя не знать. Вот идете вы с приятелями куда-нибудь, скажем, в театр, а с вами некоторое количество родителей, образованных, закончивших что-нибудь качественное, да к тому же гуманитарное. Идет навстречу какая-нибудь мама со своим сыном, который в 10 лет уже такой толстый, что неизвестно, что же дальше-то будет. И вот ваша, скажем, мама говорит, потихоньку, конечно, не в лицо же, маме вашего приятеля. Что же она его бедного так раскормила? Просто гаргантюа! Та, понимающе, сочувственно к мальчику кивает. А вы думаете, ничего себе! Что это такое за гаргантюа еще? Или кто постарше встречает в книгах слово «раблезианство», «раблезианский» и не понимает значения. И в словарях, между прочим, не очень-то найдешь. Проверено. Хотя бы поэтому надо взять в руки и почитать роман Франсуа Рабле. Отсюда и «раблезианский». Учитывается непроизносимое «с» на конце, а заодно и то, что у французов, если это «с» попадает между двумя гласными, то произносится как «з» под названием «гаргантюа» и «пантагрюэль». Тогда и станет все ясно, а заодно получите немало удовольствия. Глава вторая. Рабле жил и писал в первой половине XVI века, в основном на родине, во Франции, но много бывал и в Италии, и в Риме. В 16 лет его постригли в монахи, но потом он сбежал из монастыря, потому что там запрещено было что-либо изучать, а он мечтал знать как можно больше, что ему и удалось. Но все-таки много лет спустя, уже выучившись, кажется, всему на свете, сам читал уже лекции в университете и, став доктором медицины, он отправился в Рим просить у римского папы прощения за то, что сбежал из католического монастыря. Получив прощение и уже напечатав свои веселые сочинения, стал священником в Медоне, совсем недалеко от Парижа. Его называли «веселый медонский священник». В общем, берите поскорее его книжку, тем более, что она недавно вышла с иллюстрациями Гюстава Доре. Он тоже француз, но только уже XIX века. Это лучший иллюстратор и Рабле, и божественной комедии Данте, и Дон Кихота Сервантеса, и даже Библии. Без его черно-белых иллюстраций книгу Рабле просто не стоит брать в руки. К слову сказать, такой совет совсем не к каждому художнику и не к каждому писателю относится. Гоголя, например, я советую вам читать безо всяких иллюстраций. Только мешают. Сначала вы почитаете про гаргантюа, про то, как и сколько он всего ел, что и сколько пил, какой был огромный и что творил. Непомерные плотские удовольствия, которым он предавался, и получили именование раблезианство. Потом пойдет речь про его сына, Пантагрюэля, тоже, прямо сказать, не маленького. Он высасывал по утрам молоко из 4600 коров. Всего лишь. А когда подрос, отправился на корабле в путешествие с друзьями. И тут уж насмотрелся всего. Глава третья. На третий день плавания, на рассвете, мы увидали треугольный остров, очень похожий на Сицилию. Его называли островом родственников. На этом острове все жители были в родстве друг с другом. Удивительно было также, что они никогда не называли друг друга «мой отец», «моя дочь», «моя мать», как это всюду полагается. На острове родственников жители носили странные клички. «Здорово, угорь!» — приветствовал один из родственников другого родственника. «Здорово, морж!» — отвечал тот. «Как поживаешь?» «Письменный стол», — спрашивал другой. «Отлично, скамейка. А как ты?»